лишь едут от обреченности. Крыши едут от закомплексовки. Крыши едут от напряженности. Крыши едут от злой обиды. Старец сорвался с места полынь, и нам в лицо летят осколки. Раздражение, раздражение, раздражение, раздражение. Соль растворил в своем стакане. Во мне не растворяется эго. Разрешайте его во мне. Ложкой толстого пахуизма. Чтобы собрать поедино себе, будем собирать обрывки. Раздражение, раздражение, раздражение, раздражение. Поражение одиночества. Под красной краской потеет кожа. Лишь звезды святы пророчества. Безличный кайф под кровавой рогожей. И вот нас видят одного за другим, а на нашем месте остаются шрамы. Раздражение, раздражение, раздражение, раздражение. Ой! Тяга! Ой!